Глава 12. Утро, начавшееся так славно, к полудню перешло в сплошную нервотрепку. Чистяков поднялся ни свет ни заря, чтобы не опоздать на работу. Настя же, пренебрегая обязанностями хорошей жены, проспала до 9 и посмотрела очень интересный сон, вместо того, чтобы приготовить мужу завтрак и проводить его до крыльца. День обещал быть недождливым и даже полусолнечным. Настя отлично выспалась и с большим удовольствием наверстала двухдневный план по пушистым воздушным булочкам, на которые вчера утром даже смотреть не хотела. Масло и джема при этом было употреблено весьма немало, изрядно, можно сказать, употреблено. Посмеиваясь над собой, она надписала и расклеила по всему первому этажу бумажки с надписью «Снять с охраны». Полюбовалась на расцвеченный желтыми квадратиками дизайн и завалилась на диван с намерением предаться очередному этапу разгребания хлама, как называл эту умственную работу Павел Дюжин. Ей удалось за несколько дней упорного труда простить и отпустить и начальника, и саму себя. Но вот с гордыней предстояло повозиться как следует. Настя даже не ожидала, что этого замечательного греха в ней окажется так много. И у нее возникало ощущение, что она словно выгребает его из себя лопатой, а он все не кончается и не кончается. Она старательно вспоминала всю свою жизнь, выискивая обиды, когда ей казалось, что с ней обошлись не так, как она того заслуживала. Она же была такой хорошей и сделала все правильно, а ее не оценили, не похвалили, а иногда даже и ругали. Она вытаскивала на поверхность все ситуации, когда пыталась думать и решать за других и настаивать на правильности своей точки зрения. С ужасом и отвращением вспоминала она, как мучилась подозрениями в адрес отчима и как ненавидела себя за недоверие к близкому человеку, при этом ни словом не обмолвившись об этом Чистякову. Почему? Сейчас она уже не помнила этого отчетливо, прошло несколько лет. Кажется, она была уверена, что он не поймет ее страданий или боялась упасть в его глазах. Не хотела выглядеть дурой, легко пошедшей на поводу у первого же подозрения. Одним словом, заранее за него решила, что и как он будет думать и чувствовать. Она же такая умная, так хорошо изучила характер своего мужа и знает про него все заранее. И что же это, если не гордыня? Она, матушка, она самая и есть. Высказать себе все, попросить прощения у Лешки, простить себя. На память пришла фраза из популярного фильма «Прости ты меня, дуру глупую». Настя невольно улыбнулась, и на ближайшие несколько часов это оказалось последним мгновением легкой и теплой радости. С дивана ее поднял телефонный звонок. «Доченька», — послышался уверенный голос матери, «я устроила тебе консультацию у очень хорошего врача. Тебе нужно быть у него сегодня с 4 до 5. Он будет ждать. Запиши адрес». «Какого врача? Зачем?» — растерялась Настя. «Как это зачем? У тебя так долго не проходят боли, и ваши врачи в госпитале не знали, почему. Значит, нужно показаться специалисту, который в этом разбирается. Это очень хороший врач, и я попросила». Далее следовал длинный перечень знакомых, через которых матери удалось договориться о консультации. «Сегодня с 4 до 5». «Мам, да у меня все в порядке». Настя еще пыталась сопротивляться, хотя умом понимала всю бесполезность этой затеи. «С чего ты взяла, что у меня боль не проходит?» «Она проходит, честное слово». «Ты никогда не говоришь мне правду, я тебя знаю», — безапелляционно заявила мать. «Ты же никогда не пожалуешься. У тебя всегда все в порядке, а я видела, как ты мучилась, когда в госпитале лежала. Если бы с ногой все было в порядке, ты бы ходила гораздо лучше». «Но я же за городом. Как я буду добираться?» «Попроси Алешу. Пусть приедет и отвезет тебя. Он работает. Не рассказывать же маме, что случилось позавчера, и как она боялась, и как Лешка приехал ее спасать посреди рабочей недели, и что он только недавно уехал, и было бы совершенно бессовестным заставлять его немедленно разворачиваться и ехать назад, чтобы вести ее в Москву к доктору. Матушка не должна беспокоиться за нее. Настя давно уже выбрала для себя роль дочери, у которой все в порядке». «Значит, вызови такси. Настюша, не надо нагромождать проблемы там, где их нет. Вот с ногой у тебя действительно проблемы, и ты должна ими заниматься. А транспорт — вопрос абсолютно решаемый. Съезди к врачу и вечером обязательно позвони мне, что там и как». Настя покорно записала адрес и имя врача. Ну и влипла же она. Не ехать мама смертельно обидится. Вон сколько людей она на ноги подняла, чтобы найти самого-самого крутого специалиста по переломам. И все эти люди будут ворчать и на маму, и друг на друга. Мы, мол, договаривались, искали, просили, а больная не явилась на прием. Придется ехать. Но как, интересно, знать? Все, кого можно попросить помочь, работают. И срывать их с места вот так, с бухты-барахты, просто неприлично. Может, и в самом деле вызвать такси? Водитель отвезет ее к врачу, подождет, сколько нужно, и привезет обратно. Интересно, сколько это может стоить? Еще, небось, и не каждая фирма подает машины в область. Ладно, нечего рассуждать на пустом месте. Надо брать телефонную книжку, где записано штук 5 телефонов разных фирм, и начинать обзвон. Настя потянулась за книжкой, которая еще со вчерашнего вечера лежала на видном месте, и обнаружила приклеенный к обложке листочек-стикер, на котором ее же почерком было выведено «Самарин Валентин Николаевич», адрес и домашний телефон. А что, если попросить его? Уж ему-то должно быть совершенно все равно, куда ехать. Настя быстро набрала номер и услышала в трубке женский голос. «Его нет, он будет только поздно вечером». «Вы не подскажете, как с ним можно связаться?» — спросила Настя. «Может быть, у него есть мобильный телефон?» «Простите, а с кем я говорю?» «Хороший вопрос. Еще бы понимать, как на него нужно отвечать, вернее, как на него можно отвечать. Меня зовут Анастасия Павловна». Ей казалось, что так будет вполне нейтрально. Кто его знает, этого временно безработного филолога? Рассказал он жене или кто там у него снял трубку о своем вчерашнем приключении с колесом и о новых знакомых, к которым он обещал приезжать после обеда, или умолчал? «Ах, Анастасия!» В голосе женщины явно прозвучала радость узнавания. И Настя с облегчением перевела дух. «Значит, рассказал». «Это с вами он вчера познакомился?» «Со мной», — подтвердила она. «Валя мне сказал, что он приедет к вам часов в 5». «Это верно. Но мне нужно с ним связаться. Это возможно?» «Конечно, конечно. Запишите номер». «Ну вот, уже легче. Значит, человек, который вчера был у них, действительно Самарин. Он назвался своим именем, а не чужим». Теперь растаяла последняя крошечка подозрения, все еще остававшаяся у Насти. Самарин с готовностью откликнулся на просьбу изменить график, приехать в Болотники и отвезти Настю в город, к врачу, а потом доставить назад. «Ну что вы, никакого беспокойства. Мне ведь все равно нужно ездить, набирать объем тренировок. В котором часу вы должны быть у врача?» «С 4 до 5». «Как вы думаете, во сколько нам нужно выезжать из Болотников?» «Наверное, в 3:30». «Договорились. В 2 я буду у вас. Вы нальете мне чашку чаю, и в 3:30 будем выдвигаться». «Интересно, он в самом деле имеет в виду только чашку чаю или рассчитывает на что-нибудь посущественнее?» Настя поплелась на кухню и обозрела содержимое холодильника. Себе на обед она запланировала сладкую творожную массу и пачку простокваши. Уже с утра свеженькое принесли. А если вдруг придется кормить, угощать, то чем? Господи, ну за что ей вся эта головная боль? Она собиралась так славно провести день в тишине, покое и размышлениях. Подумать, погулять, полежать. Потом пообщаться с новым знакомым, который скрасит ей тревожное напряжение вечера, проведенного в одиноко стоящем загородном доме. А что получила вместо этого? Разбитый день, нарушенные планы, какого-то врача, к которому ехать совершенно не хочется, а главное, не нужно. Нога поправляется. Ходит Настя с каждым днем все легче и дольше. И все идет как надо. Мама всегда была уверена, что лучше знает, что именно и когда именно нужно ее дочери. Она хочет помочь Насте. Она сделала это из любви к ней, а в результате доставила ненужные хлопоты. И еще $150 за консультацию придется выложить. Матушке, разумеется, и в голову не пришло поинтересоваться, есть ли у Насти при себе такие деньги. Они, конечно, были. Лёшка оставил ей на всякий случай, мало ли что, а вовсе не для того, чтобы она их тратила на то, в чем абсолютно не нуждается. Ну почему так нелепо получается? И еще Настя злилась сама на себя из-за того, что испытывает раздражение на мать. В общем, вместо положительных эмоций сплошной негатив. В начале второго она начала готовиться. Вытащила из большой дорожной сумки джинсы, критически оглядела их и решила, что гладить, пожалуй, не нужно. Все эти дни она так и ходила в спортивном костюме, в который влезла еще в госпитале, и джинсы показались ей какими-то чужими и непривычными. В той же сумке лежали два приличных свитера. Настя никак не могла решить, какой именно надеть, и от этого сердилась и раздражалась еще больше. Один черный, короткий и теплый, другой белый, длинный и тонкий. Наверное, все-таки теплый. Чай не лето на дворе, осень кончается. Тяжело вздохнув, она сняла спортивные брюки и стала натягивать джинсы. И обомлела. Между пуговицей и петлей на поясе появилось расстояние 5 сантиметров, которое не сокращалось. Настя решила в первый момент, что за 1.5 месяца потеряла квалификацию в многотрудном деле надевания джинсов и потянула сильнее. Расстояние стало чуть меньше, но не настолько, чтобы штаны можно было застегнуть. И замок на молнии дошел только до середины своего скорбного пути, после чего намертво остановился. И не потому, что сломался. Нет, он был целеханек. Вот они, пушистые булочки с маслом и джемом, килограммы шоколадных конфет, многочасовое лежание на диване и крепкий здоровый сон. А еще многодневное пребывание на больничной койке – при минимуме движений и постоянном погрызании чего-нибудь вкусненького. Коварные спортивные брюки на резинке все это время хранили молчание, ничем не намекнув своей хозяйке на катастрофическое разрастание объемов талии и бедер. Ну и что теперь делать со всем этим телесным богатством? Во что его упаковывать? Все в тот же спортивный костюм? Она бросила взгляд на сиротливо валяющиеся на полу мягкие бирюзовые брюки и внезапно испытала приступ ненависти и к ним, и к себе самой. Дура! Обжора! Растолстела на черт знает сколько сантиметров и килограммов. Теперь надеть нечего. И штаны эти дурацкие с темно-синими полосками по бокам она уже видеть не может. «Буду носить джинсы», — со свирепой решимостью подумала Настя. Пусть мне в них будет неудобно лежать, мне же хуже. Пусть они мне тесны, зато я каждую минуту буду помнить о том, что нужно сбрасывать вес и худеть до прежнего размера. Вот прямо сейчас и начну. И пусть мне будет хуже. Джинсы сидели на ней так плотно, что не спадали, даже будучи расстегнутыми. Закусив губу от злости, обиды на весь кулинарно-кондитерский мир и от боли, Настя потащилась на 2-й этаж. Наверняка в шкафу у Дюжина есть какой-нибудь ремень для джинсов. Ремень нашелся. Настя вдела его в петельки на поясе, застегнула и почувствовала себя немного увереннее. Теперь штаны точно не свалятся. Заодно и проблема выбора свитера решилась сама собой. Какой же может быть короткий свитерок при незастегнутых штанах? Конечно, только длинный, в котором она точно замерзнет. Ну и пусть. Пусть ей будет хуже, сама виновата. Нечего было конфеты горстями глотать. И больше никаких булочек, только черный хлеб и галеты. И обедать она сегодня не станет. Все равно от расстройства аппетит пропал. А какое хорошее настроение у нее было с утра. Ни следа не осталось. Самарин приехал в начале 3-го, долго извинялся за то, что опоздал на 10 минут, объяснял, что еще не умеет точно рассчитывать время, когда едет на большие расстояния, быстро выпил предложенную чашку чаю с 2 бутербродами и выразил готовность немедленно вести Настю к врачу. «Вы дорогу знаете?» — спросил он. «Нет, только адрес. Я там никогда не была». «Тогда вы пока собираетесь, одевайтесь, а адрес дайте мне. Я в машине по атласу посмотрю, как ехать». Настя протянула ему листок с адресом, проверила содержимое сумки, деньги в конверте, кошелек, паспорт, удостоверение, выписка из истории болезни. Кажется, все на месте. Надела куртку, позвонила в охрану, взяла палку, неприязненно оглядела себя в большом в человеческий рост зеркале, стоящем в прихожей. Ну и видок. Длинный свитер торчит из-под куртки, голова немытая. Она же не собиралась сегодня выходить в свет. Ладно, все равно ничего изменить нельзя. Самарин вел машину довольно уверенно. Видно, не зря каждый день практиковался. «Вам сколько лет?» — неожиданно спросил он. 42. А что?» «А мне 46. Я вот подумал, что если мы с вами почти ровесники, то, может быть, перейдем на «ты»?» Предложение Настю не устроило. «Мне это сложно», — аккуратно ответила она. «Тогда не буду настаивать», — тут же согласился Самарин. «Но давайте хотя бы обходиться без отчества. Будем называть друг друга просто по имени. Вы — Настя, я — Валя. Договорились?» «Это можно». «Настя, откуда у вас мой домашний телефон? Вы что, проверяли меня?» «А как же?» «Поставьте себя на мое место, и вы поймете, что это было разумно и правильно. Зато теперь я точно знаю, что вы именно Валентин Николаевич Самарин, кандидат филологических наук, а не беглый каторжник. Мне так спокойнее». «Я вас понимаю», — негромко ответил он. «А какие еще сведения можно узнать при такой проверке? Давайте начнем курс милицейского ликбеза, если вы не против». «Давайте». «Можно узнать адрес, кто прописан по этому адресу, с какого времени, где проживал раньше, номер и серию паспорта, год рождения, наличие судимостей. Это если запрашивать паспортную службу. А если найти участкового, да еще если он окажется толковым, то можно узнать, кто реально проживает в квартире и где они все работают. Но на это шансов, честно говоря, мало». «Почему?» «Участковые, как правило, знают проблемных жителей, судимых, алкоголиков, семейных дебоширов и прочих. В спокойных семьях они обычно не бывают и никого не знают». «А меня?» Ей показалось, что в голосе Валентина прозвучала беспокойная нотка. «Не знаю. Вы сами-то видели своего участкового хоть раз?» «Нет, кажется. Не помню. Вроде бы нет». «Ну, значит, он вашей семьей не интересуется и ничего про вас не знает. А вас это беспокоит?» «Ничуть», — он развеселился. «Просто меня, как почти всякого человека, интересует, кто и что обо мне знает. Расскажите мне подробнее про участковых, чем они занимаются, за что отвечают. Я ведь совсем ничего про это не знаю». Лекции о работе участковых инспекторов хватило как раз до кольцевой дороги, и на территорию Москвы они въехали одновременно с началом следующей лекции, на этот раз о том, как организовано предварительное расследование. Самарин часто перебивал Настю, задавая вопросы, и каждый раз она поражалась тому, до какой же степени люди, не связанные с правоохранительной системой, искаженно представляют себе, как она устроена. Ее новый знакомый, например, был свято уверен в том, что начальник уголовного розыска может отдавать приказания следователю и вообще имеет право вызывать его к себе не то что в кабинет, а чуть ли не на ковер. По его непонятно откуда взявшимся представлениям существует такая фигура, как следователь уголовного розыска. Услышав это, Настя так хохотала, что Валентин чуть не обиделся. И вообще из его вопросов она узнала массу интересного. Например, что следственное управление находится на Петровке, 38, что один и тот же оперативник может сегодня заниматься раскрытием квартирной кражи, завтра убийством, а послезавтра вывозом антикварных ценностей и произведений искусства, что именно в уголовном розыске принимается судьбоносное решение о том, когда работу по делу можно прекращать, что оперативник, работающий в окружном управлении, может носить звание полковника, а его непосредственный начальник — генерал, что результаты экспертизы становятся известны в первую очередь именно сыщикам, а уж они доводят их до сведения следователя. Что следователи самолично бегают с пистолетом в руке и задерживают преступников, а также переодеваются, гримируются и внедряются в преступные группировки. И много чего другого не менее любопытного и веселого. «Да, Валя», — сказала она, вдоволь нахохотавшись, «с такими знаниями вам не детективы нужно сочинять, а пародии на них». «Так откуда же другим знаниям взяться?» — весело отпарировал он. «Мы их черпаем только из фильмов и книжек, а там все именно так и написано. Я, конечно, подозревал, что на самом деле все устроено как-то по-другому, потому и прошу вас подробно мне все объяснить». К клинике, где принимал чудо-доктор, они подъехали в 5:20. «Вас проводить?» — заботливо поинтересовался Самарин. «Не нужно, Валя, я сама дойду. Только я не знаю, сколько вам придется меня ждать. Может быть, там очередь». Он помог ей выйти из машины, подал палку, лежащую на заднем сиденье, осмотрелся вокруг и радостно махнул рукой в сторону здания, стоящего на противоположной стороне. «Вон там книжный магазин. Если меня туда запустить, то это надолго. Я пойду в книгах покопаюсь, а вы как освободитесь? Позвоните мне, телефон у вас с собой?» Настя открыла сумку и проверила. Листочек с номером мобильного телефона Самарина был на месте. Валентин запер машину и направился к подземному переходу, а Настя вошла в здание клиники, где ее долго выспрашивали, к кому и по какому вопросу она пришла, потом проверяли по телефону, записана ли она на прием к профессору, после чего также долго и подробно объясняли, куда идти, где свернуть, на каком лифте подняться и как найти нужный кабинет. Дорога оказалась длинной и не сказать, чтобы уж очень простой. Настя трижды умудрялась пойти не по тому коридору и попасть не в тот корпус. И под конец путешествия разозлилась на себя за свою тупость, на ногу, которая болела, на архитекторов, которые все это придумали, и на мать, которая ей все это устроила. Единственным, что примирило ее с действительностью, было отсутствие очереди перед кабинетом профессора. Профессор, круче которого, если верить матери, в Москве не было, оказался молодым, высоким, худым и совершенно лысым. «Я вас слушаю», — как-то подозрительно ласково произнес он. «Что вас беспокоит?» «Да ничего ее не беспокоит. Она вообще ехать сюда не хотела. Вот что ему теперь говорить? Нога болит с каждым днем все меньше и меньше. Нагрузки она выдерживает все больше и больше, и жаловаться Насте абсолютно не на что. А может, сказать все как есть?» «Видите ли», — начала она, судорожно мечась в поисках нужных слов, «мы с вами оказались жертвами недоразумения». «Даже так?» Его лысина засияла ярче, словно в предвкушении чего-то новенького и любопытненького. «У меня после перелома очень долго болела нога, и врачи не могли понять, почему боль не проходит. В этом состоянии меня выписали домой. Но теперь, мне кажется, все в порядке, я поправляюсь. Но моя мама очень переживает, она решила, что со мной что-то серьезное». «Какие нагрузки вы выдерживаете?» — перебил он ее, быстро просматривая выписку, которую Насте дали в госпитале. 40 минут ходьбы. Когда появляется боль, сразу или к концу прогулки? Примерно на середине, скорее даже ближе к концу. Ходите с палкой?» «Дома нет. А на прогулку хожу, конечно, с палкой. Давайте я вас посмотрю». Профессор задал ей еще 20 вопросов, на которые Настя постаралась ответить точно и добросовестно. Потом осмотрел ногу. «Не вижу ничего экстраординарного». Он пожал плечами и снова сверкнул лысиной, усаживаясь за стол. «Учитывая время, которое прошло с момента перелома, ваше состояние могло быть даже несколько хуже. Когда наступило улучшение?» 1 неделю назад. «А до этого все время были сильные боли?» «Все время». «И что вы хотите от меня услышать? Объяснение, почему так долго болело, а потом резко стало улучшаться?» «Нет». «А...» Она осторожно посмотрела на него. «Вы могли бы дать такое объяснение?» «Мог бы. Но не уверен, что вам это нужно. Да и какая вам разница? Зачем вам углубляться в медицинские тонкости? Главное, что улучшение наступило, и идет оно очень высокими темпами. По вашему сегодняшнему состоянию вы в моей помощи не нуждаетесь. Примерно через 2 недели вы можете выходить на работу. То есть вы хотите сказать, что я могла бы к вам не приходить? Прямо спросила Настя. В этом не было никакой необходимости. Он улыбнулся чуть смущенно, глядя на длинный белый конверт, который Настя вытащила из сумки и положила на стол прямо перед ним. «Только если для вашего собственного спокойствия». «Спасибо», — вздохнула она. «Ну, маменька, ну, дружила», — думала она, плетясь по длинным бестолковым коридорам к выходу. «$150 псу под хвост, да еще и настроение испорчено. И кто ее просил устраивать мне эту консультацию? Я понимаю, она хотела как лучше. Она думала, что нога у меня болит все так же сильно, как раньше, а я просто скрываю, не жалуюсь. Не делай, не говори, не думай ничего, о чем тебя не просят. С «не делай» и «не говори» вроде бы понятно, а вот «не думай», может быть, это как раз тот случай. Не забыть бы поговорить об этом с Пашей Дюжиным». В гардеробе, надев куртку, она уже вытащила из сумки телефон, чтобы позвонить филологу Валентину, но ее опередил чей-то звонок. «Опять гуляешь?» Коротков говорил так бодро, что Настя сразу поняла. Еще немного, и он сорвется. Совсем, видно, устал. «Битый час, названиваю тебе по городскому, а ты не подходишь. Смотри, совсем загуляешься, дорогу к дому не найдешь». «А я в Москве», — сообщила она уныло. «Да ну, честно?» «Угу, к врачу ездила, на консультацию». «И что врач сказал?» «Что через 2 недели могу приступать». «Нет, 2 недели — это слишком долго, это я столько не выдержу». «Да он и 2 часов не выдержит, бедолага. Кто сказал, что быть начальником легче, чем подчиненным исполнителем?» «Ты территориально где сейчас?» — спросил Коротков. «На Пироговке». «Лёшка с тобой?» «Нет, он в Жуковском. А что, он тебе нужен?» «Да нафиг он мне сдался. Мне ты нужна. Ты на чьих колесах?» «Ты не знаешь, один знакомый. А что нужно-то?» «Можешь подъехать к Ольшанскому в горпрокуратуру? Мы тут на совещание собрались». «Ну а я-то при чем? Я же на больничном». «Слушай, подруга, не вредничай, а? И без того жизнь такая, что не продохнуть. Ольшанский тебя хочет. Он нашим хилым мозгам не доверяет. Ася, я серьезно, приезжай, а?» «Юрочка, ну какой от меня толк? Ну ты сам подумай, я же половины информации по делам не знаю». «А вот и хорошо. У нас глаза уже замылились, а ты свежим взглядом. Короче, приедешь?» «Не знаю, Юр, мне надо у водителя спросить. Может, у него планы другие». «Да и черт с ними, с его планами. Пусть он тебя только до Кузнецкого добросит, а на дачу я тебя сам отвезу. Заодно и переночую, если пустишь». «А Ирина что на это скажет?» «Она в Минск на съемки укатила». «Так пустишь переночевать-то?» Где-то вдалеке, за голосом Короткова, послышался дружный хохот. Видно, кто-то из ребят, присутствовавших при этом разговоре, весьма своеобразно комментировал услышанное. «Наверняка Сережка Зарубин дурака валяет». «Пущу, что с тобой сделаешь?» «Ладно, ждите. Скоро приеду, если в пробках не застряну». Она вышла на улицу. Самарин уже сидел в машине и с увлечением читал какую-то книгу. Услышав, что она открывает дверь, тут же вскочил и бережно усадил ее на переднее сиденье. «Что сказал доктор?» «Что буду жить долго и счастливо». На этот вопрос за последние 10 минут пришлось отвечать уже во второй раз. А еще ребята обязательно спросят, а потом Лешка, и маме надо будет доложить. Как бы не разозлиться раньше времени. А лучше всего придумать что-нибудь, чтобы вообще не раздражаться по этому поводу. Как Лешка вчера сказал, если не можешь выбрать действие, то выбери мотивацию. Не отвечать на вопрос она не может. Если в разговоре с ребятами еще можно отшутиться, то мама и муж потребуют обстоятельного отчета. Что ж, будем выбирать мотивацию и чувствовать себя свободной. «Куда едем? Назад, в Болотники?» «В городскую прокуратуру. Знаете, где это?» «Конечно. Вас там нужно будет подождать? Нет, Валя, спасибо. На сегодня мы на этом закончим. Там совещание у следователя. Оно может продлиться очень долго. Так что ждать меня не нужно. Как же вы доберетесь до дачи? Меня отвезут. Ладно. А завтра мне приезжать? На ваше усмотрение. Мы с мужем будем рады вас видеть. Завтра суббота, и до утра понедельника он пробудет со мной, так что охранять меня не нужно. А если заедете просто в гости, милости просим. Он был совершенно не нужен ей, этот безработный филолог, пытающийся заработать деньги сочинением детективов. Но ведь он потратил на нее столько времени, оказал ей любезность, помог. И потом, это она сейчас такая храбрая и может думать, что ей кто-то там не нужен, потому что она в Москве и еще относительно светло, и ночевать с ней будет Коротков, а завтра утром приедет Лешка. Но настанет понедельник, сначала утро, потом вечер, и наступит момент, когда она очень сильно усомнится в том, что ей никто не нужен. Из размышлений ее вывел осторожный вопрос Самарина. «А разве сотрудников, которые на больничном, вызывают на совещание?» «И да, и нет». «Как это?» «Видите ли, Валя, военизированные организации отличаются от гражданских тем, что больничный лист не дает автоматически освобождения от работы. Освободить от работы может только начальник. Ты ему показываешь больничный лист, а он принимает решение отпустить тебя болеть или оставить на работе». «Да вы что, неужели правда?» Он был так искренне изумлен, этот глубоко цивильный человек, что чуть на красный свет не проехал. «Это же бесчеловечно. Как так можно? Я не понимаю». «А никто не понимает», — засмеялась Настя. «Поэтому в 99% случаев сотрудники звонят начальникам по телефону, сообщают, что болеют, и дальше все происходит, как у всех обычных людей. Но 1% исключений сохраняется. Бывают ситуации, когда начальники болеть не разрешают». «И это именно ваш случай?» «Нет, не мой. У меня начальник нормальный, хороший». Сказала и испугалась. Впервые за без малого полтора года она назвала Афоню хорошим начальником. Вслух назвала. И была при этом искренна. Да-да, совершенно искренна. Она сказала то, что думала. Откуда в ее голове появилась эта странная мысль? «Афоня? Вячеслав Михайлович Афанасьев хороший. Ну надо же!» «Почему же вы едете на совещание?» «Друзья попросили. И следователь. Они хотят, чтобы я посмотрела на ситуацию свежим взглядом». «А что, запутанное дело?» «Запутанное», — подтвердила Настя. Она ожидала, что Валентин начнет приставать с расспросами. «Ну как же запутанное дело, страшное преступление, а ему как раз сюжет нужно придумывать». Однако он ничего не спросил. Деликатный, что ли? Настя все время ерзала на сиденье, потому что затянутый на талии ремень впивался в живот, и вообще в тесных джинсах ей было неудобно. «Ничего», — думала она, — «потерпишь. Любишь конфеты есть, вот и получи». Коротков ждал ее на улице. Едва машина остановилась, Юра тут же кинулся помогать Насте выходить. От нее не укрылся пристальный и заинтересованный взгляд, который он кинул на Самарина. «Нравственность мою блюдет», — со смехом подумала она. «Интересуется, кто же это меня возил, если не муж? Не старший товарищ по работе, а просто дуэнья какая-то». «Это кто?» — строго спросил Юра, крепко держа Настю под руку и ведя по лестнице вверх. «Самарин, про которого ты мне вчера справки наводил». «А, тогда ладно. Ты мне в двух словах все-таки скажи, что доктор говорил». «Началось. Какую выберем мотивацию?» «Ты любишь всех людей, которые задают тебе этот вопрос. Ты желаешь им только добра. Ты не хочешь, чтобы они попусту беспокоились и тратили свои бесценные нервные клетки, которые не восстанавливаются. Поэтому ты с удовольствием расскажешь им о том, что у тебя все хорошо, что процесс восстановления сломанной ноги идет даже быстрее, чем можно было ожидать, и что врач сам удивился тому, насколько все отлично, тем более, если недавно все было совсем плохо. И все будут рады это услышать, и всем станет весело и легко. Господи, как же он обрадовался, старый верный друг Юрка. Измученное осунувшееся лицо просияло, он обнял Настю и расцеловал в обе щеки прямо посреди лестничной площадки на глазах у строгих работников горпрокуратуры. Ну, слава богу, хоть что-то радостное есть в этой тухлой жизни. А она-то чему так радуется? Почему ей вдруг стало так хорошо, так тепло внутри? Настя давно не была в кабинете Ольшанского, еще с весны. Как-то не доводилось им в последние месяцы вместе работать. Ее приятно удивили произошедшие перемены. В кабинете сделали ремонт, обставили новой мебелью, и из берлоги он превратился в нечто официальное. Правда, в берлоге так хорошо работалось, было захламлено, пыльно и уютно. А теперь здесь хотелось только руководить. Во всяком случае, впечатление у Насти сложилось именно такое. Ну что, спросят или нет? Конечно, спросили. Вероятно, выбор мотивации для подробного ответа о видах на урожай был сделан правильно. Настя больше не раздражалась, а ребята так искренне радовались. Даже Ольшанский, обычно скуповатый на проявление эмоций, счастливо улыбался, словно речь шла не о Настиной сломанной ноге, до которой ему в сущности не было никакого дела, а по меньшей мере о присвоении ему звания заслуженного юриста Российской Федерации. «Я был сегодня у начальника управления», — сообщил Ольшанский. «Ребята уже знают, но для тебя, Каменская, так и быть повторю». Прозондировал почву насчет объединения дел об убийствах Ларисы Риттер и Аничковой. Начальник, конечно, потребовал аргументы, но вот Силуянов обещает мне все хвостики подобрать. Так что можно считать, что в ближайшие дни оба дела буду вести я. Тем паче следователь, который ведет дело Аничковой, только рад будет от обузы избавиться. Мы тут все уже переживали, пока тебя не было. Так что давай прямо с тебя и начнем. Есть идеи? Есть, сказала она, но глупые. Говорить? Валяй. Подал голос Сережа Зарубин. «Хоть посмеемся, а то все так серьезно, прямо повеситься хочется». Сидящий рядом с ним Миша Доценко тут же отвесил Сереге увесистый подзатыльник. «Не обращай внимания, Настя, говори». «Ну вот», — она набрала в легкие побольше воздуха. «Только вы не ругайтесь, это все на бред похоже, но я же понимаю, что все, что не бред, вы уже проговорили и продумали». «Кончай с реверансами не на балу», — грубовато оборвал ее Ольшанский. «Смотрите, что получается. Сначала убивают психолога Аничкову, и к этому вроде бы каким-то боком причастна Любовь Кабалкина, хотя веских улик никаких нет, только косвенные пока. Потом убивают актрису Халипову, и мы интенсивно работаем со старшей сестрой Кабалкиной, Анитой Волковой. И опять ничего». Потом убивают жену брата Волкова и Валерия Риттера. Причем ситуация уже совершенно классическая. Милиционеры подозревают мужа, обнаружившего тело и вызвавшего милицию. И Кабалкина, и Волкова, и Риттер являются представителями в прошлом одной, но раздвоившейся семьи. Семьи Станислава Оттовича Риттера и Зои Петровны Кабалкиной. И складывается такое впечатление, что кто-то хочет этой семье устроить гадость. Такую, чтобы мало не показалось. Всех или посадить, или замазать. Короче, устроить им всем неприятности, желательно с правовыми последствиями. Вот, я все сказала. Не получается, покачал головой Ольшанский. Почему? С Кабалкиной и Волковой получается, а с Риттером нет. Ну-ка, Коля, расскажи нам еще раз, что тебе Волкова поведала. «Волкова», — начал Силуянов, — намекала, что Риттер мог убить свою жену, чтобы сохранить ее реноме и сделать рекламу ее картинам. Ну, там трагически погибла, таинственная смерть в расцвете лет, такая талантливая и все такое. Поведение Ларисы приняло угрожающие формы, она слишком увлеклась наркотиками и беспорядочным образом жизни, риск огласки стал очень реальным, а денег в ее раскрутку Риттер вложил немеренно. И вот, чтобы деньги не пропали, он пошел на убийство. Да, этого Настя не знала. Что ж, это в корне меняет картину. А жаль, версия была такая симпатичная. Но может быть... Может быть, все то же самое, но без Риттера? Кто-то хочет напакостить Кабалкиной и Волковой. Отсекаем из рассуждения семью Риттер, и остается семья Зои Петровны Кабалкиной. А Лариса Риттер — печальное совпадение. Предложила она новый вариант. «Можно обсуждать», — кивнул следователь. «Кто начнет?» «Я», — проворчал Коротков. «Поскольку Риттер этот мне просто жуть как не нравится, я вам скажу так. Он и жену свою грохнул, и родственниц подставить хотел. Тогда все сходится. Только надо мотив найти». «Ну ты, мать, голова!» Он повернулся к Насте и подмигнул. «Не зря я тебя выдернул на совещание. Гляди, какую плодотворную мысль ты подала». «Выдернул детка репку», — тут же пискнул со своего места Зарубин. «Он первым в очереди стоял, а про жучку никто и не вспомнил. Хотя пока она не подключилась, репка не вытаскивалась». «Слышь ты, жучка, я тебя скоро на цепь посажу», — не выдержал Коротков. «Ты уймешься когда-нибудь или нет?» «Константин Михайлович, он мне угрожает!» Сергей сделал гримасу детсадовского ябеды. «Все слышали!» «Товарищи сыщики, я все понимаю, вы устали, я тоже устал», строго проговорил Ольшанский. «Давайте к делу. Кстати, кто занимается убийством актрисы?» «Николаев». «Это хорошо, с ним проблем не будет. Но не исключено, что если версия окажется правильной, мне придется и это дело забирать, объединять все три в одно производство. Даю вам завтрашний день на то, чтобы вы раскопали все семейные тайны Риттеров и Кабалкиных». «Завтра у нас что?» «Суббота», — подсказал Доценко. «Ладно, так и быть. Даю вам полтора дня, всю субботу и половину воскресенья. В воскресенье вечером у меня должно быть четкое понимание ситуации, чтобы было с чем в понедельник утром идти к начальству с вопросом об объединении двух дел или трех. Задача ясна?» «Ясна», — нестройно загудели сыщики. «Хорошо. Сейчас я позвоню экспертам. Они обещали к 7 часам хоть что-нибудь умное сказать. И приступим к обсуждению деталей». Он взялся за телефон, а оперативники тут же принялись шушукаться. Зарубин начал стонать по поводу опять пропавших выходных. Миша Доценко спрашивал у Силуянова совета по поводу покупки сантехники для новой квартиры. А Коротков шептался с Настей. «Молодец, подруга, ты прямо как будто мои мысли читаешь». «Какие именно?» — тоже шепотом спросила она. «Да насчет Риттера. Он жену убил, я тебе точно говорю. У него на роже это написано. Только алиби непробиваемое. Надо придумать, как в нем дыру проковырять». Судмедэксперт утверждает, что смерть Ларисы наступила около 14 часов в среду. Обнаружил Риттер ее якобы в 22:30. С приема, с вечеринки этой, он ушел задолго до 10:30, еще 9 не было. Где он был? Вечером по Москве совершенно некуда ехать 1,5 часа, а от Бережковской набережной до Чистых прудов за это время можно вообще пешком дойти. Юра, да какая разница, где он был, если ее все равно убили в 2 часа дня? На это время у него есть алиби? Пока есть. Но я его растащу по ниткам, я это алиби порву, как тузик грелку, свирепо пообещал Коротков. И насчет вечера ты, подруга, не права. Риттер мог убить жену днем, быстро застрелить и уйти. А вечером он приехал, внимательно все осмотрел, без спешки, следы замел, может, обыскал мастерскую, какую-нибудь компру на себя нашел и уничтожил. И только потом вызвал милицию. Вот на что время ушло, усекаешь? Риттер мне поет, что долго сидел в машине и думал, как ему правильно поступить, не хотелось ставить жену в неловкое положение, и водитель его подтверждает, дескать, так и было. А только врут они оба, у меня нюх на вранье. «Очень может быть», — задумчиво протянула Настя. «Ничего не может быть», — прогрохотал прямо над их головами голос следователя. Все мгновенно замолчали и испуганно воззрились на Ольшанского. «Что это с ним? Чего не может быть?» «Всем молчать, ничего не говорить. Сейчас я скажу, а вы 10 минут молчите и думаете. Только после этого начнем обсуждать». Погодите, дайте с мыслями собраться». Народ испугался еще сильнее. «Да что ж такое случилось-то? Что ему сказали по телефону? Путч, государственный переворот, к власти пришла хунта, отменили демократию, началась война с Ираком». «Значит так, друзья мои сыщики», — медленно начал Ольшанский. «Лариса Риттер была здоровее нас с вами. В ее крови не обнаружено ни малейших следов, каких бы то ни было сильнодействующих препаратов, кровь как у младенца. Более того, в том флаконе, который был изъят в квартире Риттеров, хранились совершенно безобидные таблетки под названием глицин. Его дают даже маленьким детям для улучшения работы мозга. Когда-то, очень давно, во флаконе действительно содержалось то, что написано на этикетке. Но это было в незапамятные времена, следы очень слабые, практически не обнаруживаются. И срок действия препарата, указанный на той же этикетке, истек еще 2 года назад. То есть сам пузырек вместе с содержимым был приобретен гораздо раньше. А мелкая пыль и крошка, которая имеется во флаконе, это глицин. Вывод. Лариса Риттер не была наркоманкой. И мне интересно, почему все так упорно утверждают обратное. А теперь перерыв. 10 минут на подумать. Вот это номер! Значит, Валерию Риттеру не было никакого резона убивать жену. Или все-таки был, но какой-то другой.